Липовый цвет. Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ. — Вот погодите, — говорил дядя Коля, — скоро все эти липы зацветут, тогда... Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Ревнах превратится вместо таких чудес, какие бывают только в сказках. Уже второй год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали на лето в Брянские леса, в Ревны. Туда же приезжал на время отпуска и отец. Разорившийся хозяин поместья сдавал на лето 2-3 деревянные дачи в парке. Поместье было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда на лето, кроме дяди Коли и нас. Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью. Запущенный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины, мшистые скамейки среди кустов сирени, заглохшие аллеи, у них были названия: храм Дианы, аллея вздохов, соловьиный овраг, солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами, и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип. Парк спускался к реке Ревни. За ней поднимались по взгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве. Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался. Даже самый смелый из обитателей поместья, студент Петербургского лесного института Володя Румянцев. Лесная чаща вплотную подступала к бревенчатой часовне. Из чащи тянуло прелью и папоротником. В сумерки оттуда прилетали совы. Как-то ночью мы слышали далекий крик, долетевший из леса. Это заблудился ярмарочный торговец Афеня. Он шел пешком из Свенского монастыря на ярмарку в Трубчевск. Лесной объездчик нашел его и привел в Ревны. Торговец, худой мужичок с синими глазами, плакал и крестился. Однажды мы, мальчишки, вместе с Володей Румянцевым отправились в лес и взяли с собой компас. Мы видели бездонные овраги, заросшие до краев ежевикой и хмелем. В глубине оврагов бормотала вода, но до нее нельзя было добраться. Мы открыли в лесах неизвестную речку с такой прозрачной водой, что она казалась стеклянной. С крутого берега были видны тучи мальков, шнырявших по дну этой речки. Наконец мы видели сгнивший крест около родника. На перекладине креста висела жестяная кружка. Вокруг кружки обвился вьюнок и крепко держал ее. Мы оторвали вьюнок и зачерпнули кружкой воды из родника. Вода отдавала ржавчиной. Курлыкали журавли, свистели иволги, парили ястребы. Облака с синими днищами проходили над нами. Мы поглядывали на них. Оттуда, сверху, хорошо был виден весь этот загадочный лесной край. Дятлы деловито долбили сухие стволы, и то тут, то там падали нам на голову шишки. Володя Румянцев уверял, что в лесах есть заброшенный раскольничий скит. В скиту водились дикие пчелы, и можно было набрать меду. Но скит мы не нашли. Мы влезали на сосны, чтобы осмотреться и увидеть среди разлива зелени тесовую крышу с кривым восьмиконечным крестом. Вверху на соснах продувал теплый ветерок, руки прилипали к смолистым веткам, прыгали черноглазые белки, пахло скипидаром от молодых зеленых шишек. Но сколько мы ни смотрели с сосен, как с маяков, прикрыв глаза рукой от солнца, мы ничего не видели, кроме леса да плывущих облаков. От них кружилась голова. С высоких сосен облака казались гораздо ближе, чем с земли. Хотелось дотронуться до их белоснежных громад. Выше этих облаков пересекало небо светлая рябь. От нее расходились прозрачные перья. Володя Румянцев говорил, что это тоже облака, но такие высокие, что они уже состоят не из водяных паров, а из кристаллов льда. Перья неподвижно висели в холодной и недостижимой вышине. Кроме лесов, в Ревнах было еще одно таинственное место — река. Она струилась под нависшими ивами, разбивалась на два рукава, обтекала остров и во многих местах от берега до берега заросла кувшинкой и плавающими цветами водокраса. У острова реку перегораживали деревянные плотины. На острове стоял заброшенный стружечный завод. Горы опилок были навалены около пустых амбаров. В жаркие дни на заводе до одыри пахло древесной трухой. Завод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это обрушилось, затянулось косматой паутиной, и колесо, и деревянные зубчатые передачи. На них уже выросли желтые, как серо, грибы. За плотинами были водяные ямы, жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась. В этих ямах мы с дядей Колей засадили десятки крючков и блесен. Кроме щук, там жили большие, почти синие окуни. Мы удили их с мокрых бревен плотины. Бывало, окуни вырывали у нас из рук удочки и утаскивали под воду. Бамбуковое удилище, как золотая стрела, быстро скользило в глубину. Потом обычно оно всплывало ниже спада, и мы доставали его с лодки вместе с окунем. Что было еще в Ревнах? Старинный дом с колоннами, построенный по преданию Растрелли. На его фронтоне вели гнезда ласточки. Пустые залы, лестницы и переходы заливал радужный свет. Он проникал сквозь выпуклые стекла. Когда кто-нибудь проходил по залам, трещала мебель, жидко звенели люстры. В доме никто не жил. Только по семейным праздникам, на именины Марии, Марии в семье было две, моя мама и тетя Маруся, жена дяди Коли, открывали зал с хорами для музыкантов, проветривали его и устраивали бал. Мы развешивали на балконе круглые фонарики, а поздним вечером пускали в парке ракеты. Они прорывались сквозь гущу деревьев и выбрасывали разноцветные огненные шары. Шары медленно слетали сверху и освещали красноватым пламенем старый дом. Когда ракеты гасли, в парк возвращалась летняя ночь с ее отдаленным криком лягушек, блеском звезд и запахом цветущих лип. На именины приезжали из Брянска товарищи дяди Коли, артиллерийские офицеры. Однажды приехал даже московский певец, тенор Оскочинский. Он устроил концерт в старинном зале. «О, если б ты ко мне вернулась снова», — пел Оскочинский, «мы были бы так счастливы с тобой в густых ветвях, услышала б ты шепот, знай, это стон души больной». Мне казалось, что слова этого романса относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания. «Когда твой сон тревожит звук печальный», — пел Оскочинский, опираясь на рояль, а тетя Маруся, быстро поправляя волосы, аккомпанировала ему. «Или в непогоду слышен буре вой, знай, это я рыдаю безутешно». После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков. Нам, гимназистам, наравне со взрослыми, наливали вина. Мы начинали храбриться. Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполним это условие. Первым бежал брат тети Маруси, студент медико-хирургической академии Павел Теннов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павля отличался доверчивостью и добротой, поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки. Павля должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина.

«Это мамки», — сказал он, сипло, не поднимая глаз. «Она недужная. Возила лес, брюхо надорвала». «А отец где?» «Помер». Мальчик шмыгнул носом, отступил и бросился бежать. Он испуганно оглядывался и зажимал рукой пазуху, чтобы не потерять пирог. Я долго не мог забыть этого белоголового мальчика и втайне осуждал маму. Она откупилась от укоров совести пирогом и двугривенным. Я хорошо понимал это. Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки. Но как ее уничтожить, эту несправедливость? А она все чаще и чаще встречалась мне в жизни. Я еще не знал. Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей. Они спорили о будущем русского народа. Дядя Коля доказывал, что счастье народа зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешался Павля, он называл себя народником. Однажды его даже чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают. «А вы понимаете?» — спрашивали мы его. «Ни черта!» — с удовольствием отвечал Володя. «И не желаю понимать. Люблю Россию и баста». Володя Румянцев был братом любимого товарища дяди Коли по Брянскому арсеналу, капитана Румянцева. Володя был глуховат. В рыжей его бороде торчало сено. Он ночевал на сеновале. Он презирал всякие жизненные удобства. Под голову вместо подушки Володя подкладывал свернутую студенческую тужурку. Ходил он, загребая ногами, говорил невнятно. Под тужуркой носил линялую синюю косоворотку и подпоясывал ее черным шелковым шнурком с кистями. Руки у Володи всегда были сожжены проявителями и фиксажами. Володя занимался фотографией. Человек он был предприимчивый. Он заключил соглашение с московской литографией Шерера и Набгольца, ездил летом по разным глухим городкам, снимал достопримечательности, а литография издавала открытки с видами городов по этим Володиным снимкам. Открытки эти продавались в книжных киосках на вокзалах. Нам нравилось это Володино занятие. Он часто исчезал из Ревен на несколько дней, а потом возвращался и рассказывал, что был то в Ефремове, то в Ельце, то в Липецке. «Вот это же туха, господа гимназисты», — говорил он, сидя в купальне и намыливая рыжую голову. «Третьего дня я переплывал Оку, вчера Мокшу, а сегодня Ревну. Он заразил нас любовью к провинциальной России. Он превосходно знал ее, знал ярмарки, монастыри, исторические усадьбы, обычаи. Он ездил в Тарханы на родину Лермонтова, в усадьбу Фета около Курска, в Лебедянь на конскую ярмарку, на остров Валаам и на поле Куликовской битвы. Всюду у него были какие-то приятельницы-старушки, бывшие учительницы и чиновницы. Он останавливался у них. Они кормили его щами и пирогами с рыбой. А Володя в благодарность учил старушкиных канареек насвистывать польку или дарил старушкам суперфосфат, подсыпать в вазоны с геранью, чтобы вырастить, на диво соседям, огромные шарлаховые цветы. Он не участвовал в спорах о судьбах России, но вмешивался в тех случаях, когда разговор заходил о Тамбовской вотчине, рязанских мороженых яблоках или волжской стерляди. В знании этих вещей никто не мог тягаться с Володей. Дядя Костя насмешливо говорил, что один только Володя Румянцев знает, почем лапти в Кинешме и сколько стоит фунт куриного пуха в Калязине. Однажды Володя Румянцев ездил в Орел и привез нам печальное известие. Мы играли в крокет около дачи. Увлечение крокетом было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты. Тогда на крокетную площадку выносили лампы. Нигде так не ссорились, как на крокете. Особенно со старшим моим братом Борей.